Плагиат. Замысел претендента был гениально прост. Плагиат. Кис, пишущий статью для троглодита, должен вставить в нее большой кусок из чьей-нибудь основательно забытой работы. Вставить без каких бы то ни было исправлений, иначе плагиата не будет. В условиях, когда все заимствуют у всех без указания источников, для плагиата нужно нечто большее, чем простое заимствование, сопровождавшееся обычно незначительными текстуальными исправлениями. Нужен достаточно большой, по крайней мере, несколько страниц кусок, делающий ситуацию юридически бесспорной. Идея плагиата напрашивалась сама собой. Троглодита уже уличали в плагиате родственники посмертно реабилитированных коллег троглодита, на которых он в свое время писал открытые и закрытые доносы. Но это были пустяки. Во-первых, тогда троглодит заимствовал целые статьи и главы для книг. Некоторые намекали, что даже целые книги. Но это не было доказано, так как репрессированные были еще большие дегенераты, чем сам троглодит. А доказать воровство большой работы труднее, почти невозможно. Во-вторых, тогда все объяснялось трагизмом ситуации. Тем более троглодит воровал у своих жертв такую дребедень, что образованная комиссия из многих, расследовавшая дело, плакала от хохота. Теперь иное дело. Теперь не свалишь на историческую необходимость, а удар по троглодиту, удар в самое сердце реакции. «Только имею в виду, — сказал претендент Кису, — вставишь плагиат в статью после того, как неврастенник ее доработает. А то этот болван наверняка переработает и это место». Работая над статьей Киса для троглодита, неврастенник, отъявленный лодырь по натуре, вписал в статью штук 10 маленьких и побольше кусков из передовицы на ту же тему в прошлогоднем номере журнала. Статью молниеносно напечатали в установочном журнале. И на другой же день во все ответственные учреждения посыпались десятки писем, уличающих троглодита в литературном воровстве. Создали комиссию на высоком уровне. И тут всплыли обстоятельства, которые поспешили замять, а инцидент постановили считать не имевшим места. Дело в том, что Кис вставил в статью троглодита кусок из статьи заместителя, взятый составителем статьи заместителя из старой статьи троглодита, которую тот спер у своего реабилитированного предшественника. А куски, вставленные неврастенником, в свою очередь оказались позаимствованными из передовицы журнала тех времен, когда редактором был секретарь. Откуда они были позаимствованы тогда, выяснять не стали, так как цепочка, судя по всему, могла привести к основоположникам, а от них куда-нибудь и подалее. Хотя история с плагиатом вроде бы кончилась ничем, все заинтересованные в ней почувствовали некоторое удовлетворение и истолковали в свою пользу.